смертью. Параграф 4. Не ученые, как несущие на себе все последствия неродственности, не могут не обратиться с вопросом о неродственности к ученым, как сословию, составляющему, с одной стороны, самое крайнее выражение неродственности, а с другой, как сословию, носящему в себе долг, способность и возможность восстановить родство, как сословию, в руках коего все разумение, а, следовательно, и разрешение этого вопроса, и которые, однако, не только не разрешают его, но в угоду женской прихоти, создав и поддерживая мануфактурную промышленность, этот корень неродственности, изобретают все новые и новые средства для выражения ее, то есть изобретают орудия истребления для защиты порожденной женской прихотью мануфактуры. Неученые даже обязаны обратиться с вопросом о неродственности к ученым, и эта обязанность находится в зависимости не от одного лишь настоящего отношения ученых к неученым, но и от самого происхождения ученого сословия. Мы не были бы верны истории, объясняя происхождение ученых временной командировкой или комиссией для какой-нибудь цели, как не были верны истории и философии XVIII века, объяснявшие происхождение государства договором, контрактом. Юридических доказательств командировки, конечно, нет. Но в истории, нравственно понимаемой, выделение городского сословия из сельского, ученого из городского, не может иметь другого значения, кроме временной командировки, иначе это было бы распадение вечное, полное отрицание единства. И если мы не верны истории, объясняя происхождение ученых временную командировкою, если мы не согласны с тем, как это происходило в действительности, то мы верны нравственности, то есть тому, как это должно быть. Истинно нравственное существо не нуждается в понуждении, в приказе, в настоянии. Оно само сознает долг и раскрывает его во всей полноте. Оно само дает себе командировку, назначает то, что должно сделать для тех, от коих отделилось, так как отделение, было ли оно вынужденным или добровольным, не может быть безвозвратным. Да было бы и преступно отказаться от тех, от коих произошли, забыть об их благе. Впрочем, поступить так для ученых значило бы отказаться и от собственного блага, навсегда остаться блудными сынами, быть вечными наемниками, рабами городских прихотей, и совсем пренебречь нуждами сел, то есть действительными нуждами, так как нужды сел, не испорченных влиянием города, ограничиваются насущной необходимостью, заключающуюся в обеспечении существования от голода и болезней, разрушающих не только жизнь, но и родственные отношения, заменяя любовь враждою, неприязнью. Поэтому сельский вопрос есть, во-первых, вопрос о неродственном отношении людей между собою, забывших по невежеству свое родство, а во-вторых, вопрос о неродственном отношении природы к людям, то есть о неродственности, которая чувствуется, если не исключительно, то преимущественно, главным образом, в селах, находящихся в непосредственных отношениях с этой слепой силой. В городах же, которые находятся далеко от природы, только поэтому и могут думать, что одною с нею